Тогда я отдам его в хорошую семью. Потому что не собираюсь растить ребенка от такого. Рыдания заглушили ее гнев. Джейрд стиснул зубы. Карина ненавидела его, это было очевидно. Однако он не сдавался. «Я предлагаю тебе не просто замужество. Я предлагаю тебе именно такую жизнь, о которой ты мечтала. Мне известно, что ты любишь Дрейтона. Пройдет немного времени, мы разведемся, и ты выйдешь за него замуж. Тогда уж тебе не понадобится согласие отца. Все приличия будут соблюдены. Если ты забеременеешь, то уже будучи замужней дамой, ты сохранишь положение в обществе. Только не говори, будто ты им не дорожишь. Я знаю, что это не так». Карина хотела было объяснить, что в ее семье развод считается чем-то кощунственным. Но Джейрд сумел заинтересовать ее. «Ты сказал, что я смогу жить так, как мечтаю. Что ты имел в виду?» «Кажется, ты говорил о свободе, или я ошибся?» — напомнил Джерт. «Тебе нужна была полная независимость?» «Уж не хочешь ли ты сказать, что если я стану твоей женой, то ты не будешь контролировать меня? Не будешь ни в чем ограничивать? Не будешь заставлять жить по твоим правилам?» «Именно это я и пытаюсь объяснить, но ты отказываешься слушать». Теперь Джейрд был почти уверен в своей победе. «Ты будешь делать все, что тебе заблагорассудится». «А деньги? Разве ты не собираешься контролировать мои расходы?» «Мне не нужны твои деньги, и ты прекрасно это знаешь. Делай с ними что хочешь. Можешь проиграть в карты все свое состояние. Поверь, я и пальцем не пошевельну». Карина не верила своим ушам. Что с ним случилось? Какие резкие перемены? Все это было слишком заманчивым, чтобы быть правдой. Откуда такая готовность исполнять все ее прихоти? «Почему, интересно, я должна тебе верить?» — спросила она со скептической улыбкой. «Если хочешь, можем составить письменное соглашение и подписать его», — предложил Джейрд. «До свадьбы?» «Разумеется». Карина уставила взгляд в пол, пытаясь собраться с мыслями. «Я готова согласиться на твое предложение», — тихо произнесла она. «Но у меня есть еще одно условие, которое вряд ли тебе понравится». «Говори». «Эта ночь была для меня сущей пыткой, унижением, которого я никогда не испытывала раньше и не желаю испытывать впредь. Оказывается, любовь — это гадкая и грязная штука. Меня она больше не интересует. Так вот, я согласна играть роль твоей жены в обществе, но не более того». «Ты хочешь сказать, что не будешь спать со мной?» «Нет». Джейрд прикусил губу. Ответ Карины задел его, хотя ему было непонятно почему. Ведь он не любил мисс Берроуз и вряд ли когда-нибудь полюбит. «Прошлой ночью ты сама загнала себя в тупик, Карина. Поверь мне, в любви нет ничего грязного или отвратительного. Это наслаждение для обоих, если они знают, чего хотят. Но я не собираюсь проверять это на себе. С меня довольно. Наслаждайся с другими». «Что ж, я согласен. Если тебя устроит, что твой муж будет искать любовь на стороне, у меня не будет проблем. Женщину я всегда найду». Карина расхохоталась. И это снова болью отозвалось в сердце Джейрда. «Не сомневаюсь, что найдешь, и я не буду возражать против этого. Живи как хочешь». Ее нескрываемые ненависть и презрение ранили Джейрда, но он не выдал своих переживаний. Его лицо оставалось невозмутимым.